Как передает в своем труде древнегреческий историк Геродот, после битвы при Платеях спартанцы по своему обыкновению стали решать, кого из своих воинов назвать самыми храбрыми, оказав им почести. Самым доблестным из всех лакедемонян, по общему мнению, был признан Аристодем, бывший воин из отряда Леонида. После него более всех отличились Амамфарет и Поседоний. Павсаний был готов объявить Аристодема самым доблестным из лакедемонян, однако вмешались его советники Симфореи и прочие знатные спартанцы, заявившие, что Аристодем совершил великие подвиги, пребывая под гнетом своей вины. Мол, Аристодем сам искал смерти, поэтому и лез без страха прямо на вражеские копья. Не желая раздувать этот спор, Павсаний объявил самыми храбрыми воинами Амамфарета и Поседония. Аристодему же посмертно были возвращены его гражданские права. Еврибиад доставил тело Аристодема в Спарту. Горга осталась недовольна тем, что знатные спартанцы из окружения Павсания не иначе как из зависти отняли у Аристодема лавры доблести, передав их своим знатным собратьям. По воле Горга над могилой Аристодема была установлена мраморная плита с выбитой на ней надписью. «Бесстрашие его перед врагом не воспоет аэт под рокот струнный. Пусть будет эпитафией ему кроваво-красный отблеск лунный».